Ученики дружно загремели котлами, кто-то уже со звоном ставил гирьки на весы, но никто не произносил ни слова. Сосредоточенную целеустремленность, царившую в классе, можно было, кажется, пощупать рукой. Каждый варил отдельно, а не как раньше в парах. Я был максимально сосредоточен, но зелье с двумя волшебными компонентами после елейного бальзама Григория показалось легким. Поскольку я продолжал отслеживать действия Вейн, то в какой-то момент успел заметить, как она кинула в мой котел кусочек лунного камня. Палочку выхватывать было некогда, я ринулся на перерез снаряду и сбил его рукой на пол. «Мисс», — недовольно произнес Слизнард, — «я все видел. Как вам не стыдно? Минус 20 баллов с Рейвенкла за попытку испортить зелье одногруппника. Как вас зовут?» «Рамильда Вейн», — пошла бледными пятнами темная кожа девочки. «Мисс Вейн, я слышал, что школьному завхозу не хватает рабочих рук для уборки. Сегодня придете к нему на отработку. Надеюсь, это научит вас не заниматься вредительством». Слизнард обошел весь класс и навис над моим котлом. «Великолепно! Безусловная победа!» — воскликнул он на все подземелья. «Отлично, отлично, мистер Криви. Ну, вот вам приз, один флакончик Феликс Фелицис, как обещано, и смотрите, используйте его с толком. Я с благоговением принял крайне ценное зелье. Казалось, в ушах звучат фанфары. Не зря 4 года старательно изучал зельеварение. Спасибо, сэр. Вы это заслужили, мистер Криви», — сказал Слизнард. «Что же, урок закончен, все свободны». Сказав это, он удалился в подсобку. «Дура, ты опять?» — послышался позади шипящий шепот Софи Аддерли. «Рамильда, ты однажды доведешь Колина, он тебе голову открутит и будет прав. Уже меня это бесит. Тебе не надоело? Отвали, предательница!» — грубо ответила подруге Вейн, после чего пулей вылетела из класса. «Софи, спасибо, я на тебя не в обиде», — повернулся я к ученице Рейвенкла. «Но у твоей подруги явно что-то не в порядке с головой. С такой методичностью устраивать людям гадости. Задумайся, пока не поздно. Стоит ли дружить с таким человеком, не придет ли Рамильде в будущем в голову мысль, к примеру, увести мужа у лучшей подруги? Ведь гадить ближним – это так привычно». «Колин, не говори глупости», – отмахнулась Софи. «Рамильда не такая. Правда, мы уже 5-й год учимся бок о бок, вроде бы у всех в нашем небольшом коллективе установились, если не дружеские, как минимум приятельские отношения, но Вейн ежегодно демонстрирует, что для нее не существует норм, друзей и приятелей. Гадости, оскорбления, подлянки, в этом вся она. Ты же не такая, я знаю, ты милая. И, Колин, нам пора на гербологию», — прервала беседу Луна, потянув меня за рукав в сторону выхода. Она уже собрала наши вещи в сумке и несла обе в другой руке. «Поздравляю, я была в тебе уверена. Феликс Фелицис — очень полезное и редкое зелье». «Спасибо, Луна. Ха, а Лавгуд, оказывается, к тебе ревнует, Софи», — раздался за спиной радостный возглас Стивена Кука. «С чего ты взял, Стив?» — спросила Софи. «Ты же видела, стоило Колину начать говорить тебе комплименты, как Лавгуд сразу потянула его на выход», — продолжал радостно делиться подмеченным Кук. «Профессор Слизнард организовал клуб слизней, в который приглашал талантливых, знаменитых или имеющих связи людей. В общем, он принимал в этот клуб тех, кто, как он считает, преуспеет в жизни. Удивительно, туда были приглашены Гермиона Грейнджер за талант и дружбу с Поттером, Блейз Забини из-за знаменитой в магическом мире матери, Кармак Маклагген из-за родственных связей и Мелинда Бабин, поскольку ее семья владеет сетью аптек. Были еще люди, но меня туда не пригласили. С одной стороны, это хорошо, не придется тратить время, попивая чай в компании преподавателя и разномастных студентов, но, с другой стороны, было немного обидно, поскольку уверен, что изначально Слизнард хотел меня пригласить в свой клуб, но когда услышал о том, что я стану фермером, расхотел. Больше всего бесил не тот факт, что меня не пригласили в клуб слизней, а то, что в нем состоит Грейнджер. Она такая же маглорожденная, таланты девушки не выше моих, также берет упорством, но ее выделили, а меня нет. Перебесившись, я махнул рукой на подобную ерунду. Подумаешь, какой-то глупый клуб, и чего вообще за него зацепился. В середине октября пришло время первого похода в Хаксмит. Было приятно хоть на несколько часов выбраться из замка, если бы не погода. В день похода был сильный ветер, хлестал дождь. Несмотря на плохую погоду, мы с Луной выбрались из замка. На выходе нас проверяли на наличие темных артефактов, что показалось несколько глупым. По идее, надо делать наоборот, проверять на такие игрушки по возвращению в замок. Хотя кто его знает, может Дамблдор надеется, что в Хогвартсе спрятан последний крестраж Волан-де-Морта, и его случайно найдет и вынесет кто-то из учеников. Ведь было такое уже целых два раза, почему бы не случиться подобному снова. Прогулка до Хагсмида для многих учеников оказалась малоприятной, но мы с Луной благодаря магии чувствовали себя замечательно. В то время как другие мокли, с нас вода стекала благодаря водоотталкивающим чарам. Пока другие мерзли, нам было комфортно из-за согревающих чар, но все равно гулять по слякотной улице не было никакого желания, поэтому мы зашли в паб «Три метлы». Внутри все столики были заняты, мы стали искать знакомых. За столиком в углу сидели Рон, Гарри и Гермиона. Заметив нас, Гарри помахал рукой, приглашая присоединиться. Я купил 5 бутылок сливочного пива и направился к гриффиндорцам. «Всем привет!» «Привет!» — сказала Лавгуд. Рон и Гарри кивнули в качестве приветствия. «Присаживайтесь!» — кивнула нам Гермиона. «Рон, что ты там высматриваешь?» «Ничего!» — быстро ответил Рон, отводя глаза от стойки бара, но посмотрев туда, стало ясно, что он пытался поймать взгляд хорошенькой пухленькой барменши, мадам Размерты, обладательницы выдающейся груди. «Как я понимаю, ничего пошла в кладовку за огневиски», — ехидно заметила Гермиона. Рон проигнорировал этот выпад и стал прихлебывать сливочное пиво в молчании, которое сам он, видимо, считал исполненным достоинства. Гарри молчал. Гермиона постукивала пальцами по столу, посматривая то на Рона, то на стойку бара. Она повернулась ко мне и начала беседу. «Колин, я тебя не поблагодарила за помощь. У тебя все получилось?» «Да», — сказала Гермиона. «Удалось уговорить родителей продать клинику и уехать из страны». «Твои родители уехали?» — удивился Рон. «Но зачем?» «Да, Рон. Потому что в Британии для обычных людей, являющихся родственниками маглорожденных волшебников, стало опасно», — ехидно сказала Гермиона. «Тебе объяснить почему?» «Да ну тебя», — обиженно произнес Рон. «Гарри, как насчет проведать местные удобства?» «Да, после сливочного пива это будет не лишним», — согласился Поттер, после чего он и Рон оторвались от бутылок и отбыли в санузел. «Колин, твоя родственница мне сильно помогла, мы с ней проговорили весь вечер», — сказала Гермиона. «Ты познакомил Гермиону со своими родственниками?» — потусторонним голосом спросила Луна. «Нет», — покачал я головой. «Только с Джоан, дочкой Илоны. Они не родственники, а друзья семьи. Гермионе надо было кое-что продать, Джоан не мешала подзаработать денег, я их свел вместе». «Погоди, Колин, Джоан что, не твоя родственница?» — опешила и ужаснулась Гринджер. «Нет, а она знает про магию?» — нахмурилась Гермиона. «Нет, Гермиона, Джоан обычная девушка, которая ничего не знает о волшебном мире». «Уже нет», — тихо прошептала Гринджер. «В смысле, Гермиона? Ты что, рассказала Джоан о магии?» Она была такой убедительной, словно знает о волшебстве», — убитым голосом поведала Гермиона. «Джоан, когда я приехала к ней, стала спрашивать о тебе, мне, наших друзьях, школе. Она была такой естественной, казалось, будто сама живет в магическом мире, а у меня был стресс, хотелось выговориться. Я ей рассказала о своей учебе в Хогвартсе, о неприятностях, которые случаются каждый год». Джоан сочувствовала, кивала, поддакивала, «мне хотелось выговориться. Поздравляю, Гермиона, ты нарушила статут секретности. В принципе, тебе не впервой нарушать законы. Что теперь будет?» — убитым голосом вопросила Гринджер. «Да ничего не будет. Джо вряд ли поверит в этот бред, никому о магии рассказывать тоже не будет, скорее она посчитала, что ты ее разыгрываешь по моей просьбе». Как только я допил последние капли из своей бутылки, Луна сказала: «Может, хватит на сегодня, пошли обратно в школу». «Да, наверное, мы пойдем. Приятно было увидеться, Гермиона, пока». Гринджер кивнула, прощаясь с нами, она была погружена в собственные мысли. К столику из глубины заведения приближались Рон и Гарри. Попрощавшись с ними, мы вышли на улицу. Непогода усилилась, поэтому мы постарались как можно скорее добраться до замка. Как обычно в ноябре начался турнир по квиддичу. За завтраком все студенты были в радостном предвкушении перед первой игрой сезона. «Колин, ты пойдешь на игру?» – спросила Ребекка. «Нет, ты что, это же квиддич», – удивилась Тернер. «Мне надо готовиться к СОВ, так что в этом году никакого квиддича». Радость от того, что появилась замечательная отмазка не посещать глупую игру, переполняла меня. Главное, никому из пуффендуйцев не придет в голову меня упрекнуть в том, что не хожу болеть за родной факультет, ведь отмазка железобетонная. Пока все смотрели квиддич, я занимался полезным делом, перебирал горы книг на складе в выручай комнате. Постепенно росла коллекция книг, по которым можно будет продолжить обучение волшебству по окончанию Хогвартса. Уже сейчас у меня набралось фолиантов на приличную домашнюю библиотеку, такая же коллекция накопилась у Луны, поскольку в основном попадались одинаковые экземпляры старых учебников, справочников, монографии и тому подобной литературы. Но даже среди старых учебников часто попадались настоящие сокровища по предметам, которые были исключены из программы Хогвартса или факультативом, которые не преподаются, поскольку не набирается достаточное количество желающих ими заниматься. К последним относились алхимия, артефакторика, зачарование амулетов с помощью чар и рун, магическое домоводство. Среди первых были аналог уроков труда в обычных школах, на котором в далеком прошлом мальчиков учили, как построить и зачаровать жилище, сделать с помощью волшебства мебель и зачаровать предметы быта. Но еще больше предметов, преподаваемых в прошлом, были запрещены, а книги по этой магии признали запрещенными. Некромантия, магия крови, ритуалистика, химерология. Взять, к примеру, некромантию. Спрашивается, откуда в школе столько призраков и говорящих портретов, и почему нет живых портретов современных магов? Оказывается, раньше студенты Хогвартса оживляли призраков некоторых погибших волшебников в качестве выпускной работы по факультативу некромантии. Привидения – это нереальные души, а ментальные отпечатки магов, овеществленные при помощи волшебства в виде эктоплазмы. Есть маги, которые стали призраками естественным образом, например, профессор Бинс, но насколько удалось понять из учебника, он для этого должен был при жизни провести особый ритуал. В создании живых портретов используется принцип некромантии, аналогичный созданию привидений, только ментальные отпечатки привязывают к рисункам, а не к эктоплазме. Химерологией раньше увлекались многие волшебники, так появились оборотни, кентавры, почтовые совы, низлы, гиппогрифы, церберы и многие другие волшебные звери. Теперь же запрещено создавать разумных и полуразумных животных, а знания по химерологии тщательно скрывают, хотя Хагрид, имея доступ к запретной секции библиотеки, кое-что раздобыл из того, что отчасти разрешено. Именно поэтому он сумел создать своих несуразных, но довольно опасных соплохвостов. Старые же учебники по этой теме, найденные мною, наверняка причислены к темным и опасным книгам, поскольку по ним можно выучиться на полноценного химеролога. Я невероятно обрадовался, ведь химерология дает невероятный простор для мага-фермера. Можно ведь не только выводить волшебных зверей, а, например, вывести новую породу коров, коз и овец, которые будут давать больше молока. Можно придать способность давать молоко любому зверю, птице и даже ящерицам. А можно сделать так, чтобы зверя можно было доить вне зависимости от деторождения. Достигла корова определенного возраста, не надо ее сводить с быком и ждать, когда появится молоко, можно сразу начинать ее доить. Круто ведь? Вернувшись в гостиную, обнаружил довольных пуффендуйцев. «Колин, ты чего не пошел с нами на квиддич?» — спросил Джастин Финч Флетчли, вымахавший до солидного роста. «Чего я там не видел? Сам не позабыл, как напряженно было в прошлом году готовиться к сов. Лучше не напоминай». Скривился Джастин, в следующем году предстоят жаба, не хочу пока об этом думать. А насчет игры, это ты зря, такой крутой замес вышел. Захария комментировал матч, он по полной опускал гриффиндорцев. В итоге Джинни Уизли обрушила на него комментаторскую кабинку. Вот же самка собаки, Смит заслужил, возмутился Джастин. Да, скепсис в моем голосе невозможно было не заметить. А ничего, что Джинни без причины атаковала Смита с глазом во время поездки в Хогвартс-экспрессе. Теперь в ответ на комментарий напала. Она психованная сучка. Я даже начал сомневаться в этом, особенно в прошлом году, когда мы все вместе проводили много времени, думал, что девчонку реально брал под контроль артефакт. А теперь думаю иначе. Джинни такая мстительная сволочь, что просто затаилась после первого курса. Прошло всего 4 года и она снова стала бросаться на людей. После второй такой выходки с ее стороны лишь за осенний период меня вряд ли кто-то убедит в обратном. Она словно специально нацелилась развалить Олс. Джастин, она нападает на нашего, на пуффендуйца, на товарища, с которым в прошлом году вместе варили сыр в одном котле. Но Захария реально перегнул палку, негативно комментируя игроков Гриффиндора, сказал Джастин. «Он имеет на это полное моральное право, его ведь оскорбила та, кого он считал товарищем. Думаешь, кто-то потом подошел к Смиту и извинился? Или сказал: Захария, мы не одобряем того, что сделала Джинни. Хрен там». Младшую Уизли за блестяще наложенный с глаз Слизнард пригласил в клуб слизней. Об этом узнали ее брат Рон, Гарри, Гермиона, Невилл, то есть считай все гриффиндорцы. Это же полная задница. Прекрасная демонстрация того, что не к гриффиндорцам они относятся как к грязи на подошве, даже если мы состоим в одном обществе. Время летело неуловимо быстро. Приблизились рождественские каникулы. Почти все ученики собирались разъехаться по домам, но меня дома, кроме домовой эльфы, никто не ожидал, так что пришлось остаться на каникулы в замке. Но каникулы начнутся только завтра, а сегодня. Все началось с того, что ко мне подошла Рамильда Вейн. Она выглядела очень довольной, словно приготовила очередную пакость. «Слышал, Криви, что профессор Слизнард сегодня устраивает вечеринку?» Ехидно, обманчиво сладким голосом спросила она. «Слышал, что с того? Ох, бедняжка, ведь тебя туда не пригласили!» Приторно проворковала Рамильда. «А ведь на уроках профессор Слизнард тебя хвалит, но в свой клуб и на вечеринку не приглашает. Можно подумать, что тебя, Рамильда, пригласили или в этой вечеринке сокрыт весь смысл бытия», усмехнулся я. «Меня нет, но где же твоя подружка, Луна Лавгуд?» Гадко ухмыльнулась Вейн. «Ах, да, о чем это я? Она же променяла тебя на Гарри Поттера. Вейн, может, тебе курс Гало передала проколоть, чтобы мозги на место встали? Что за чушь ты несешь? Чушь? Хе-хе-хе-хе!» Вырвался из уст Вейн мерзкий смех. «Неужели, малыш Колин, ты даже не подозреваешь, что прямо сейчас твоя девушка тебе изменяет? Я видела, как она прихорашивалась в нашей спальне. Ты что, Криви, совсем глухой и слепой?» Презрительно скривила губы девушка. Всей школе еще в обед было известно, что Гарри Поттер пригласил Луну Лавгуд на вечеринку к Слизнарту. Об этом на каждом углу кричал полтергейст Пивс. «Ах, как романтично, Гарри пригласил Луну в женском туалете. Какой проказник, наверняка он подглядывал за ней и, увидев ее без трусиков, влюбился. Рамильда, чтобы я поверил в подобный бред из твоих уст. Человечество должно изобрести антигравитацию на технических принципах. Не веришь мне? Спроси у любого другого ученика», ухмыльнулась Вейн, после чего с гордо поднятой головой и мерзкой ухмылкой наполовину лица прошествовала дальше по коридору. «Сегодня я грустил и был очень зол. Нет, не так, я был в ярости и хотел убить одного очкарика раньше, чем до него доберется Волан-де-Морт. Я готов был избить его, словно боксерскую грушу, превратить его наглую рожу в кровавый фарш, пустить в ход кулаки и все известные заклинания. Рамильда, как ни прискорбно это признавать, оказалась права. Каждая шавка в этой гребаной школе знала о том, что Гарри Поттер пошел на вечеринку к Слизнарту с Луной Лавгуд. Кипя от ярости, как котел с зельем на сильном огне, я спустился к кабинету профессора Слизнарта и встал, прислонившись спиной к холодной стене. Чем дольше ждал, тем сильнее росла злость. Из кабинета пулей выскочила Гермиона, у нее было заплаканное лицо. Увидев меня, она притормозила. «Колин, что ты тут делаешь?» – всхлипнула она. «Скажи, Гермиона, Луна правда там вместе с Гарри?» – кивнул я на дверь в кабинет. «Да», – кивнула Грейнджер, – «извини, мне надо идти». Она вытерла слезы и быстрым шагом удалилась в сторону лестниц. Злость захлестнула меня с новой силой. Я чувствовал себя преданным девушкой и человеком, которого считал, если не другом, то, как минимум, хорошим товарищем. В коридоре появился Филч. Он за ухо тащил Драко Малфоя. Увидев меня, он обрадовался. «Еще один нарушитель. Ты что тут делаешь? Тоже будешь утверждать, будто приглашен на вечеринку к профессору Слизнарту и опоздал? Какое вам дело, мистер Филч?» Зло ответил я. «Пойдем со мной». Филч левой рукой схватил меня за правое ухо и потащил к кабинету Слизнарта. «Что ты тут забыл, грязнокровка?» Зло прошипел Малфой, трепыхаясь в стальной хватке правой руки завхоза. «Стены спиной протираю», — огрызнулся я. «Люблю я это дело, хе-хе», — вырвался мерзкий тихий смешок у Драка. «Тоже не пригласили, но тебя-то понятно, никому не нужен мерзкий грязнокровка вроде тебя». Заткнулись оба. Больно потянул нас за уши Филч, впихивая в кабинет. У Гарри, стоящего напротив входа рядом с Луной, от смеха напиток, кубок с которым он держал в руке, попал в нос. Кашляя и отплевываясь, весь обрызганный мутноватой жидкостью, он радостно улыбался, отчего мне захотелось еще сильнее его прибить. Луна смотрела на меня нечитаемым взором с отрешенным выражением на лице. «Профессор Слизнард», — засипел Филч, — с маниакальным дисциплинарным огнем в выпученных глазах, — «я поймал этих учеников. Этот», — кивнул он в сторону Малфоя, — «шнырял по коридору на одном из верхних этажей. Он утверждает, что приглашен на вашу вечеринку и только немного опоздал. А этот», — он кивнул в мою сторону, — «стоял возле вашего кабинета. Вы их приглашали?» Разъяренный Малфой вырвался из рук Филча. Я выглядел не менее злым и хмурым, улучив момент, тоже вырвался. «Ну ладно, меня не приглашали», — сердито выпалил Драко. «Я хотел пройти без приглашения. Вы довольны?» «Нет, недоволен», — сказал Филч, хотя этому явно противоречило выражение его лица. «Уж теперь вы у меня получите. Разве директор не говорил, что в вечернее время шататься по коридорам запрещается?» «Не говорил разве?» «А...» Я молча сверлил Поттера злобным взглядом, от которого с лица Гарри смело все веселье, сменившись недоумением. Луна перевела взгляд с меня на Гарри, затем вновь посмотрела на меня. Ее нарядное платье в блестках и близость к Поттеру не вызывали сомнений, что она добровольно пошла с ним на свидание, отчего на сердце стало грустно. «Все нормально, Аргус, все нормально», — сказал Слизнард, махнув рукой. «Сейчас, как-никак, Рождество, и это совсем не преступление, если кому-то хочется попасть на праздник. На один разочек забудем о наказаниях. Можете остаться, Драко и Колин». Горькое разочарование Филча было абсолютно предсказуемым, но у Малфоя был такой же несчастный вид. Снейп, стоящий рядом со Слизнардом, с гневом и страхом смотрел на Малфоя. Филч уже поплелся прочь, шаркая ногами и бормоча что-то себе под нос. Малфой изобразил улыбку и стал благодарить Слизнарда за великодушие, а лицо Снейпа снова сделалось абсолютно непроницаемым. «Ни за что, ни за что», — отмахнулся от Малфоя Слизнард. «В конце концов, я знавал вашего дедушку. Он всегда отзывался о вас с большим уважением, сэр», — поспешно ввернул Малфой. «Говорил, что не знает лучшего мастера зельеварения. А вы, мистер Криви, не думал, что вы так жаждете попасть на мою вечеринку», — добродушно сказал Слизнард. «Извините, профессор, но я тут по другой причине. Гарри Поттер, подлый трус, подойди сюда, будь мужчиной и прими от меня вызов на дуэль. Колин, ты чего?» — удивился Гарри, подойдя ко мне. Он перевел взгляд на Луну, и в этот момент его лицо будто озарила вспышка понимания. «Колин, это не то, что ты думаешь. Я пригласил Луну как друга. Рона своего приглашай как друга. Можешь с ним в десны сосаться. А к моей девушке не приближайся, гад». «Ха-ха-ха-ха», — разразился радостным смехом Малфой. «Так вот ты какой, Гарри Поттер, увел девушку у друга. Мистер Криви, минус 50 баллов с Пуффендуя за внеурочные гуляния по школе и еще минус 50 баллов за ваше поведение», — заявил Снейп. «Если вы сейчас же не вернетесь в свое общежитие, мистер Филч на целый месяц обзаведется помощником». «Ох, профессор Снейп, зачем же вы так?» – притворно произнес Слизнард. «Мистер Криви, не стоит устраивать ревнивых сцен на глазах у всех. Вам лучше немного остыть». Одарив Снейпа злым взглядом, я посмотрел на Поттера, как на врага народа. «Ну, ты меня понял, Поттер». Я резко развернулся и размашистым шагом покинул кабинет. Не успел далеко отойти от кабинета, как раздался повторный хлопок дверью и перестук каблуков по полу. Развернувшись, обнаружил запыхавшуюся Луну. «Колин, ты все неправильно понял. С трудом удалось удержаться, чтобы не нагрубить девушке. Я был слишком зол и обижен на нее. Предательство, это очень больно», — мой голос вдруг резко охрип. «Колин, я тебя не предавала», — тихо потусторонним голосом сказала Луна. «Мы с Гарри просто друзья. Он попросил пойти с ним на вечеринку, как с другом. Я не верю в дружбу между половозрелыми парнем и девушкой», — резко тряхнув головой, отогнал все матерные мысли, которые хотел озвучить вместо этой невинной фразы. «Если бы я пошел на вечеринку с твоей подругой, не поставив тебя в известность, Луна, скажи, ты бы думала, ах, как это хорошо, она же моя подруга, значит и парнем можно поделиться. Я была бы не против», — сказала Луна. «А я против обоих вариантов, потому что люблю тебя, не хочу изменять и чтобы мне изменяли. Ты с прошлого года уделяла слишком много внимания Гарри Поттеру. Вначале думал, что это просто блажь, что ты вступила в сомнительную организацию под его руководством и втянула туда меня из-за каких-то возвышенных целей и подростковой глупости. Теперь же думаю, что причины были другие, сам Гарри. Ни один нормальный парень не потерпит, Если его девушка будет встречаться с другим парнем, разве что какой-нибудь извращенец. С моей точки зрения, довольно объективной, двое половозрелых особей разного пола, не являющиеся родственниками, никак не могут дружить. Невозможно дружить с тем, на кого у тебя эрекция. У тебя слишком много мозгошмыгов, сказала Луна. Я знаю, зачем парни дружат с девушками, понимаешь. Они делают это с расчетом, что рано или поздно им перепадет секс, а отношения из дружеских превратятся в нечто большее. Это только наивные глупые девочки верят в то, что дружат. А стервы, наоборот, знают истинные мотивы, но держат парней во френд-зоне, чтобы пользоваться их услугами. Починить компьютер, машину, сделать ремонт в квартире или домашнее задание. Вначале девушка идет на вечеринку с другом, там пара стаканов спиртного, а утром просыпаются в одной постели. Сколько подобных историй, не сосчитать. Просто Гарри ни с кем было пойти на вечеринку, вот он и пригласил меня как друга, продолжила Луна. Бред. Луна, как ты, обладая незаурядным умом, можешь верить в эту чушь. Гарри достаточно поманить пальцем, любая младшекурсница готова пойти с ним. Может, ты реально веришь в то, что говоришь, может быть, даже Поттер верит в этот бред, но подсознательно он хочет затащить тебя в койку, поиметь тебя, а значит, меня. Это обычная мужская психология. Просто пока он еще сопляк, который боится поцеловать девушку, стесняется, но пара стаканов спиртного сносит эти наносные барьеры напрочь. То есть ты против того, чтобы я дружила с другими мальчиками? Нахмурилась Луна. Конечно, да. Надо разделять я, ты и мы. Мы можем дружить и с мальчиками, и с девочками, при условии, что будем вместе, это будут наши общие друзья. Ты одна, можешь дружить с девочками. Я один, могу дружить с мальчиками. Если же кто-то из нас втайне встречается с представителем противоположного пола, это предательство и измена. Я буду дружить с Гарри Поттером, твердо заявила Луна. Я, не мы. Что же, в таком случае больше не подходи ко мне. Лучше разорвать этот порочный круг сейчас, чем потом страдать от измен всю жизнь. Резко развернувшись, почти бегом я покинул злополучный коридор. Глава 56. Перед отбытием Хогвартс-экспресса я подкараулил Гарри, он шел в компании Гермионы и Рона. Я перегородил коридор и одарил Поттера гневным взором. Вначале все трое опешили, но тут до Гарри дошло, что я не просто так стою. «Колин, ты же не серьезно насчет дуэли?» – спросил он. «Думаешь, Гарри, что можешь просто так пригласить чужую девушку на вечеринку, потом сделать вид, будто ничего не было? Ты ответишь за это, чтобы впредь не возникало даже мыслей покуситься на чужое. Дуэль, Поттер, здесь и сейчас, дружище, чего это Колин взбесился?» – спросил Рон. «Потому что Гарри баран», – заявила Гермиона, обернувшись к Поттеру. «Я тебе говорила, что это плохая идея, приглашать Луну на вечеринку к Слизнарту. Колин, Луна мне всего лишь друг. Я не думал о ней как о девушке», – сказал Поттер. «Я не хочу с тобой сражаться. Ври дальше, Рон». Пристально посмотрел я на Рыжего. «Скажи, ты же друг Гарри?» «Конечно», — гордо выпятил грудь Уизли. «Скажи, как часто он приглашает тебя на свидания и вечеринки? Вы держитесь за руки, обнимаетесь, танцуете вместе?» «Нет, нет, конечно», — воскликнул Рон. «Гарри, ты называешь друзьями Рона и Гермиону, но почему же в таком случае ты не пригласил в качестве друга кого-то из них? Почему не Рон? Пришел бы на вечеринку с ним?» «Танцевали бы, держались за ручки, но он же парень», — возмутился Гарри, — «это совсем другое». «Вот я и говорю, что это совсем другое. Гарри, ты пригласил не своего друга, а мою девушку, и ты ответишь за это. Я не буду с тобой драться, Колин», — недовольно произнес Поттер. Злость продолжала теплиться в душе, глаза застелила кровавая пелена. Я сжал кулак и резко врезал Гарри по лицу, его очки слетели, затем кинулся на Поттера. Нанес удар коленом в пах и добавил кулаками. Он не ожидал такого напора и закрылся руками. В этот момент Гермиона воскликнула. «Петрификустаталус!» Парализующее заклинание попало в меня, отчего тело выпрямилось как струна. Руки и ноги приклеились к туловищу. Я рухнул на каменный пол и разбил нос. «Гермиона, я бы справился!» Тоненьким голосом прогундосил Гарри, вытирая кровь, льющуюся из носа. Он стоял, согнувшись и держась за колокольчики. «Мы можем опоздать на поезд», — сказал Рон. «Гарри, ты в порядке?» «Бывало хуже, Рон», — пискляво ответил Гарри. «Что делать с Колином? Нельзя его так оставлять», — заметила Гермиона. «Пусть валяется, кто-нибудь из учителей найдет, — ехидно предложил Рон. «А то еще кинется. Ах ты, рыжая сволочь, подонки. Я им доверял, а они на деле оказались невероятными гадами. Один всегда был сволочью, рыжий, готовый всегда кинуться на любого и оставить товарища, даже бывшего, парализованным загибаться от холода. Гермиона сволочь. Я ей помог заработать денег и советом в сложной ситуации, а она влезла в разборку между мной и Гарри. Но самая ягодка – это Поттер. Он пытался увести мою девушку и не видит в этом ничего предосудительного. Нет, Рон, я его расколдую, когда будем уходить», – заметила Гермиона. Послышались удаляющиеся шаги, потом издалека прилетело отменяющее заклинание авторства Грейнджер. Я с трудом поднялся на ноги и залечил разбитый нос целительскими чарами. После поплелся в общежитие Пуффендуя, по пути предаваясь нерадостным мыслям. Чувство беспомощности, когда я был парализованным, навевало ужас. На каникулах я остался один в общежитии Пуффендуя и старался не появляться в большом зале. Еду брал у домовых эльфов. Один в комнате, один в гостиной, один в душе. Одиночество подтачивало, и для борьбы с ним было лишь одно средство – погрузиться с головой в какое-то занятие. Подобное дело было найдено – отрабатывать отменяющие чары до состояния, когда смогу их использовать невербально без палочки. Не хотелось еще когда-либо испытать беспомощность. Есть же маги, которые умеют колдовать без палочки. Пусть это очень сложно, но возможно. Поэтому я по методике Грюма методично до упада тренировал заклинание Finiti Incantatem, пока палочкой, но невербально. 1000-2000 раз подряд, пока рука может двигаться. Раз за разом, пока мышцы не сведет судорогой. Потом, когда палочка выпадала из рук, пробовал повторить без нее, но не получалось. Когда школьники вернулись и вновь начались занятия, я ходил на них без особого энтузиазма. Видеть Луну было больно. Я отсел от нее и теперь сидел один на самой дальней задней парте. Сложнее всего пришлось на нумерологии, поскольку туда мы ходили вдвоем. Я ждал, что девушка одумается, попросит прощения, но Луна же упертая, она считала себя правой и даже не думала идти первой на контакт. Хотя я видел, что она с каждым днем становится все более хмурой. Дни летели незаметно, складываясь в недели и месяцы. Я напирал на учебу, тренировки и подготовку к СОВ, стараясь отрешиться от реальности. Из-за этого у меня был вид, больше подошедший инферналу, под глазами появились круги, прическа стала напоминать паклю, глаза потеряли живой блеск, в них поселилась тоска. Близился март, ежедневный пророк сообщал о новых исчезновениях, среди пропавших было и несколько родственников тех, кто учился в Хогвартсе. Но мне было плевать на все. Жизнь представлялась блеклой, а солнце – долбанным тусклым фонарем. В марте по школе разлетелась новость об отравлении Рона Уизли, но особого шума она не наделала. Все сочли это несчастным случаем. К тому же во время отравления Рон находился в кабинете преподавателя зельеварения, противоядие получил сразу, а значит, не особенно и пострадал. Вроде бы он съел конфеты с приворотным зельем. Я сделал себе отметку проверять всю еду, которая не из рук домовых эльфов или не из моих запасов. Лучше вообще не есть ничего из того, что не входит в два озвученных списка. Выигрыш сборной Пуффендуя у Гриффиндора с разгромным счетом 320-60 из-за того, что вместо Рона играл Маклагген, для меня стал фоновой новостью, насколько же неинтересной, как если бы мимо пролетела муха. Единственное, что зацепило, матч комментировала Луна Лавгуд, причем ее комментарии всем понравились. Как-то идя в сторону выручая комнаты, чтобы пополнить библиотеку, естественно, под дезиллюминационными чарами, чтобы не привлекать лишнего внимания, я замер. В коридоре второго этажа неподалеку от лестничной площадки обнаружил Гарри, Рона, Гермиону и Луну. Я не мог поверить, что Лавгуд продолжает общаться с этими людьми, что она променяла мою любовь на подобие дружбы вот этой троицы. Это было подобно удару ножом в самое сердце. Луна поочередно всучила Рону предмет, похожий на крупную зеленую луковицу, большую пятнистую поганку и изрядное количество чего-то смахивающего на кошачий помет. Наконец извлекла из сумки замызганный пергаментный свиток и протянула его Гарри. «А меня просили передать тебе это. Сегодня вечером занятие с Дамблдором», едва развернув свиток, сказал он Рону и Гермионе. «Ты здорово комментировала последний матч», похвалил Рон Луну, уже забиравшую у него луковицу, поганку и кошачий помет. Луна неуверенно улыбнулась. «Шутишь, да?» — сказала она. «Все говорят, что я была ужасна». «Да нет, серьезно!» — искренне воскликнул Рон. «Я и не припомню, чтобы комментарий доставил мне большее удовольствие. «Кстати, а что это такое?» — прибавил он, поднимая к глазам луковицу. «У меня в душе поднималась злость и ревность в отношении Рона, хотелось как следует ему врезать. Это лирный корень», — ответила Луна, запихивая в сумку поганку и кошачий помет. «Хочешь, возьми себе, у меня их несколько, отлично отпугивают пухлых заглотов». И она удалилась, оставив лирный корень в руке негромко посмеивающегося Рона. «Знаете, а Луна нравится мне все больше», — сказал он, когда они снова тронулись в путь к большому залу. «Я понимаю, у нее не все дома, но что толку?» Он вдруг умолк. У подножия мраморной лестницы с грозным видом возвышалась Лаванда Браун, она стояла чуть левее меня, из-за чего пришлось отступить к стене и замереть. «Привет», — нервно поздоровался Рон. «Пойдем», — негромко сказал Гарри Гермионе, и оба ускорили шаг. «Почему ты не сказал мне, что тебя сегодня выписывают?» — возмущенно произнесла Лаванда. «И почему рядом с тобой оказалась она?» Мне тоже было интересно получить у Рона ответ на последний вопрос, но удержался от снятия маскировки. Рон с Лавандой удалились, после чего я продолжил подъем с окончательно испорченным настроением. Странно, но в коридоре восьмого этажа возле выручай комнаты переминалась с ноги на ногу девушка-первокурсница с бронзовыми весами в руках. Она со скучающим видом разглядывала гобелен с танцующими троллями. Это показалось очень подозрительным. Я остался ждать, когда девочке надоест и она уйдет, но она продолжала торчать в коридоре, что было еще более подозрительным. Похоже, что она знает о выручай комнате, но почему не зайдет в нее? Всего через полчаса ожидания в стене появилась дверь, из нее вышел Драко Малфой. Он похудел, побледнел, и кожа его приобрела сероватый оттенок, скорее всего, потому, что ей в последнее время редко случалось видеть дневной свет. Но никакого самодовольства, возбуждения, высокомерия в Малфое не наблюдалось, ни следа былой самоуверенности. Девочка с его появлением оживилась. «Все в порядке, Грегори?» – устало спросил Малфой. «Да, Драко», – тоненьким голосом пропищала девочка. «Никого не появлялось. Ничего себе ролевые игры у волшебников. У меня глаза полезли на лоб от удивления. Это что же, вот эта малютка, здоровенный лоб Грегори Гойл, 17-летний пацан, который превратился в 11-летнюю девочку. Оборотное зелье, ХМ, у Слизнарта большие запасы, слизеринцы вполне могли без спросу приватизировать часть. Так, стоп, какие ролевые игры? Если бы эти двое были садомитами, которые развлекаются поочередным превращением в девочку, то они оба зашли бы в выручай комнату. Но Гойл был тут, наверное, стоял на стреме, а Малфой внутри. Что он там делал? Почему девочка? Столько вопросов. А может, Малфой нашел склад и тоже тырит с него все, что приглянулось? Так он мои книжки, которые не успел отыскать, себе загробастает. А может, все гораздо хуже и он готовится к чему-то? В голову упорно лезли мысли о том, как Драко в прошлом году угрожал уничтожить меня. После предательства друзей и любимой, я более остро воспринял угрозу и решил нанести превентивный удар. Находясь в невидимости, вскинул палочку, с нее сорвалась пара невербальных заклинаний Петрификустаталус. Первые чары поразили Малфоя, вторые – девочку Гейла. Оба рухнули как подкошенные, совершенно не ожидая атаки. Место тут, что ли такое, что не год, тут на кого-то нападают из засады. Правда, два из трех нападений были совершены на меня, но должен когда-нибудь и на моей улице быть праздник. Мобиликорпус, взмахом палочки поднял с помощью левитации парализованных пленных. Первым делом обыскал обоих, забрал у пленных палочки и 5 пузырьков с оборотным зельем, плюс 2 пакетика с волосами. Больше ничего не обнаружив, за исключением простеньких защитных амулетов, помня о своих тренировках в бесполочковой магии, пока неудачных, решил подстраховаться, связал их заклинанием инкарцера. Пройдясь перед нужным местом, представил себе склад, открыл появившуюся дверь и отлевитировал внутрь пленных. Оказавшись внутри, прислушался на случай, если тут находится кто-то из сообщников слизеринцев. Не обнаружив посторонних шумов, отменил паралич и наложил на обоих сонные чары. Вскоре оба пленника уснули. Достав из сумки 2 флакончика с елейной смазкой Григория, запасы которой у меня были впечатляющими, напоил пленных. Вдруг тело девочки пошло волнами, мантия на ней затрещала. Фините, скорее отменил веревки, чтобы Грегори не убило. Вскоре он превратился в самого себя, мантия лопнула, и на полу остался лежать здоровенный бугай. Он пришел в сознание и попытался вскочить, но словил очередной невербальный петрификус тоталус. Вновь связал уже парня, с помощью левитации положил его на кучу тряпья, чтобы не простыл. Добавил сонные чары, чтобы Гойл ничего не услышал. Затем нашел среди хлама стул, убрал трансфигурированные веревки с Малфоя и усадил его на стул. Он от подобных манипуляций проснулся, но спросонья не успел ничего предпринять. Инкарцера, веревки крепко привязали Драка к стулу. «Колин», — удивленно произнес он, — «друг, что ты делаешь?» «Спокойно, Драка, я пытаюсь тебе помочь. Подозреваю, что темный лорд наложил на тебя заклятие подвластия и стер об этом память. Колин, развяжи меня», — жалобно попросил Малфой. «Друг, прежде чем развязать, я должен избавить тебя от внушения. Погоди, стоит во всем разобраться». Из сумки был извлечен кассетный плеер. Подключив микрофон, я нажал на запись, в общем, использовал плеер в качестве диктофона. «Что ты делаешь?» «Колин, развяжи меня, мы же друзья», — просил Малфой. «Это детектор ментальной магии», — кивнул я на диктофон, понимая, что чистокровный волшебник в магловских приборах не разбирается. «Драка, он указывает, что на тебе лежит империя темного лорда». «Прости, друг, я пока не могу тебя развязать, но темный лорд не мог наложить на меня империя», — попытался убедить меня Драка. «Отчего же, я не могу сказать», — нахмурился блондин. «Ты мне не доверяешь? Мы же друзья. Я никому не расскажу, доверься мне». Темный лорд приблизил меня к себе, он даровал мне метку, сделал своим слугой, после некоторой внутренней борьбы выдал Драка. «Прости, но слабо верится. Зачем бы темный лорд стал приближать к себе школьника?» «Это правда, Колин», — горячо заверил меня Малфой. «Он дал мне приказ». «Какой? Я не могу сказать, это секрет», — покачал головой Драка. «Прошу, друг, я должен тебе помочь, нужно выяснить, когда было наложено заклятие подвластия. Для этого важна каждая мелочь. Ты же не расскажешь об этом?» — с надеждой спросил Малфой. «Мы же друзья. Разве друзья раскрывают секреты друг друга?» «Драка, я хочу помочь тебе. Я должен убить Дамблдора», — выдал скороговоркой Драка. «Потрясающе. Похоже, темный лорд выдал тебе самоубийственную миссию, в надежде, что погибнешь во время ее выполнения». «А Гойл и Крэб знают?» «Они не знают о приказе темного лорда», — ответил Малфой. «Но они помогают мне». «Драка, темный лорд не облагодетельствовал тебя, он хочет тебя убить. Ты же понимаешь это?» «Не знаю, не уверен. Я думал, это награда», — в голосе Малфоя была масса сомнения и нерешительности. «Думаю, это месть за провал отца, что он попался Аврором. Я мог бы тебе помочь. Ты же знаешь, где прячется темный лорд». «Как, Колин, ты можешь мне помочь?» — недоверчиво вопросил Драка. «Драка, у меня есть способы. Откуда столько недоверия к другу, который желает тебе лучшего? Скажи, где прячется темный лорд?» «Он». Малфой боролся с самим собой, но действие зелья оказалось сильнее. «Он живет в нашем поместье. Ваше поместье защищено от вторжения посторонних, конечно», — с гордостью заявил Драка. «Без разрешения хозяев никто не сумеет пробраться на его территорию. Как можно получить такое разрешение?» «Я могу его дать, если тебе необходимо», — с сомнением протянул Малфой. «Колин, освободи меня». «Погоди, Драка, что ты делал в выручай комнате?» «Я хотел починить исчезательный шкаф», — ответил парень. «Когда мы с отцом были в лавке Горбиной Беркис, я заметил там такой шкаф. Тут в выручай комнате удалось обнаружить его копию, но у нее поломана дверца, там не хватает куска. Я пытаюсь починить этот шкаф, чтобы провести в Хогвартс через лавку Горбина Пожирателей». Посмотрев на тот самый шкаф, сразу же узнал его. Именно из его дверцы я выломал кусок древесины для изготовления палочки-обманки. Он действительно выглядел более целым, чем был после акта вандализма с моей стороны. Драка, оставалось немного до его полной починки. «Прости, Драка, тебе надо поспать», — я направил на него палочку, сомнением. Драка уснул. Я его развязал, уложил на пол, наложил петрификус тоталус и связал. Затем оба парня были уменьшены и отправлены в сумку. Забрав плеер, я направился в сторону ворот, там постоянно дежурил кто-то из Авроров. Идти к директору посчитал неэффективным. После того, как он признался, что изначально списал Гарри Поттера в расход, я ему не доверяю. Повезло, у ворот в красной аврорской мантии мелькала знакомая розовая шевелюра. Тонгс заметила меня издалека и направилась навстречу. «Привет, чудовище», — радостно произнесла она, прогоняя с лица выражение вселенской скуки. «Что, военный, решил навестить милую девушку?» «Привет, Тонгс, я не мог веселиться в такой момент», — остался хмурым и с виду замученным. «Слушай, дело на миллион лет из кабана, давай сегодня без шуток». «Что случилось?» Тут же подобралась девушка, ее волосы стали черными, из кобуры была извлечена палочка. «Сама послушай». Я достал плеер, перемотал кассету, подключил наушники, протянул их девушке и нажал на воспроизведение. По мере прослушивания она все больше хмурилась. Когда дослушала до конца, нервно сорвала с головы наушники. «Где они?» Парализовал, связал, уменьшил, положил в сумку. «Рассказывай все», настойчиво сказала Тонкс, с опаской покосившись на мой карман. «Мне нужны подробности. Где нашел, как пленил и допрашивал, какие средства использовал, шел невидимым по замку». В ответ на мои слова Тонкс понимающе ухмыльнулась. «Обычное дело для школьников, особенно если надо посетить выручай комнату. На восьмом этаже ошивалась первокурсница. Так я думал. Стал ждать». Дальше пересказал Нимфодоре в подробностях, как было. «Всего лишь елейная смазка Григория», — удивилась Тонкс. «Невероятный эффект. Я думала, что это бесполезное зелье. К тому же оно довольно дорогое, 10 галеонов за порцию. Себестоимость 2 галеона за порцию, если считать лишь ингредиенты. Я боялась, что ты использовал империя, тогда тебя отмазать было бы нереально. Проще было бы стереть память кузену». «Кузену?» — опешил я. «Да, Драка, сыночек моей нелюбимой тетушки Нарциссы», — ухмыльнулась Тонкс. «Но ты не переживай, я не стану спасать такого засранца. Надо же, в 16 лет уже стать пожирателем, весь в папашу. Можешь передать мне пленных, я отнесу их Дамблдору». «Почему Дамблдору? У меня нет к нему доверия. Он хочет угробить Поттера ради шанса на победу, при этом не видит иного выхода или не хочет использовать других вариантов. Уверена, в Аврарате есть шпионы и сторонники сам знаешь кого», печально произнесла Тонкс. «Тебе повезло, что нарвался на меня, ведь точно неизвестно, кто является предателем. Лучше будет, если мелкого пожирателя допросит с веритосерумом члены ордена. У тебя карманы с расширением, в котором живые не откинут копыта. Обижаешь?» «Конечно, стандартное оснащение аврорской мантии», сказала Тонкс. «Тогда держи. И знаешь, хотелось бы, если эти двое вдруг останутся на свободе, чтобы они не помнили о случившемся. Постараюсь проконтролировать этот вопрос», серьезно произнесла Тонкс. Довольно шустро и максимально незаметно удалось переложить пленных из сумки в аврорский карман, после чего Нимфодора поспешила в замок, прихватив с собой еще и мой плеер. Меня словно током ударило. Она же кузина Драка. Черт, ладно, авось пронесет. Размышляя над смыслом бытия, я вдруг пришел к мысли, что уже готов к сов. Вот хоть сейчас сдавай, любые чары покажу, с теорией сложней, но на большую часть вопросов отвечу. Даже практику по жабе сдам за исключением самых сложных зелий, тут опыт нужен. Еще астрономию провалю и с рунами едва ли на удовлетворительно вытяну. Но в остальном, жабе сдам. Спрашивается, какого черта я теряю время, закапывая себя в учебники. Что за хрень? Не хочу видеть эту школу, не хочу видеть эти опостылевшие рожи предателей и врагов. Хочу оказаться отсюда как можно дальше. Свалить нахрен в Австралию. Пусть британские маги делают что хотят. А Луна, если ей так нравится Поттер, пусть поплачет, пока он живой. К черту все, займусь проектом будущего лесосада. Хм, думаю, мадам Спраут не откажет в консультации. В моем лесосаду должны быть орехи, фрукты, ягоды и волшебные растения, травы и грибы, но лишь безопасные, то есть не ядовитые. Должны быть корма для животных, а растительность расположена таким образом, чтобы среди нее смогли спокойно пастись коровы, козы и единороги. Лесосад – это ведь намного интереснее и увлекательней, чем заклинание. Проект самоподдерживающейся фермы будущего – это то, что способно меня отвлечь от плохих мыслей. Если ее немного доработать, то можно сделать проект космической фермы полного цикла. Такие биомы фантасты предлагали использовать в кораблях, которые бороздят дальний космос. Почему бы нет? Может, пока таких кораблей нет, зато когда появится, некий потомок достанет чертеж, и будут на кораблях фермы имени Колина Криви. На следующий день я с удивлением обнаружил Драко Малфоя и Грегори Гейла за столом Слизерина. Они не обращали на меня никакого внимания. А вот профессор Снейп, он как раз кидал на меня испепеляющие гневные взоры. Что за чертовщина происходит? Почему гребаный пожиратель смерти, которого я на блюдечке преподнес ордену Феникса, жив, здоров и сидит с нами в большом зале, а не в Азкабане? Он же ключ к Волан-де-Морту, может дать доступ целой армии, приходи и вяжи темного лорда тепленьким. Но нет же, вот он, Драка, никаких новостей об уничтоженном или плененном Валандемарте. Выходит, что никому нельзя доверять, ни Дамблдору, ни Тонкс. Да пошли они все, валить надо, либо валить в другую страну, либо валить пожирателей сразу, как поймаешь. В помещение вошел Эрни Макмиллан, он подошел ко мне. Колин, тебя вызывает директор. Пароль, сладкие тянучки. Сам сходишь, хорошо, Эрни. «Ты что натворил?» – спросил староста. «Ничего, Эрни, все в порядке. Пришлось в темпе доесть завтрак и наведаться в директорскую башню. Сладкие тянучки». Статуя отпрыгнула в сторону, освобождая путь наверх. В кабинете за столом сидел Дамблдор, бледный, осунувшийся. Он прятал пострадавшую руку под столешницей и добродушно щурился. «Присаживайся, Колин». Сев в кресло для посетителей, я с интересом осмотрел подросшего феникса, который одарил меня благодушным взором, перевел настороженный взгляд на директора. «Мальчик мой, ты, верно, думаешь, отчего же Драко все еще в школе?» «Была такая мысль, директор. Скажи, Колин, ты кому-нибудь кроме мисс Тонкс говорил о Драко?» — спросил Дамблдор. «Нет», — покачал я головой. «Прошу тебя, никому больше не рассказывай о случившемся», — сказал директор. «Наверное, у тебя в голове роится множество вопросов. Просто поверь, так надо. Но почему? Почему вы не уничтожите сами знаете кого? Вот же он, шанс. Колин, у нас есть план», — тяжело вздохнул директор. «Северус Снейп дал клятву защищать Драко. Твоя выходка чуть не убила профессора. Драко всего лишь запутавшийся мальчик. Он не заслужил отправиться в Азкабан лишь за ошибки юности. Он поможет нам завести пожирателей в ловушку. Хотя пришлось стереть мальчику память, чтобы он не беспокоился. Я очень прошу тебя никому не говорить об этом и не мешать юному Малфою. Теперь понятно, почему Снейп так глядел на меня. Он чуть не помер. Но до чего же доводит волшебников клятвы? Уже который раз убеждаюсь, что Габриэль был прав. Нельзя давать обетов, поскольку они могут убить. Я вас понял, директор, напрягся я, опасаясь, что и мне сотрут память, чтобы не подвергать опасности глупый план. Наверняка Дамблдор не отступился от идеи угробить Поттера, но теперь мне плевать на Гарри, если помрет, всплакну на могилке, но сильно жалеть не буду. «Колин, я знаю, что ты очень ответственный юноша», — начал Дамблдор, «поэтому полагаюсь на тебя. Что бы ни случилось в этом году, прошу, оставайся в стороне». «Хорошо», — кивнул я. «И еще, слышал, что тебе негде жить», — продолжил Дамблдор. «Ты уже знаком с Сириусом Блэком. Я поговорил с ним. Сириус с радостью позволит тебе погостить у него этим летом. Он обещал встретить тебя в июне на платформе 9¾. Ты же не будешь против?» «Не буду», — вздохнул я, понимая, что выбора никто не дает, а просто ставит перед фактом. «В крайнем случае сумею сбежать с помощью портала и свалить в Австралию. Можете вернуть мой плеер?» «Извини, Колин, плеер пришлось уничтожить, чтобы не подставлять Северуса», — покачал головой Дамблдор. «Можешь идти на занятия». «Идти? Да уж, что еще остается? Вот так запросто взяли и уничтожили чужое имущество. Сволочь, а не директор. Не мог кассету спалить? Чем ему бедный плеер не понравился? Ух, ненавижу. Всех их ненавижу. Валандемарта и его сторонников, за то, что творят черти что. Дамблдора с его идиотскими планами и пускаемыми под откос идеальными средствами, с помощью которых можно разобраться с террористами. Гарри и его компанию за предательство. Луну. Нет, ее не могу ненавидеть, но и простить не могу. Хотя, если бы она попросила прощения, то точно простил бы. В задницу все, проект Лиса Сада, вот наше все. Профессор Спраут, держитесь, я иду к вам. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672828. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 57. Снейп, сволочь такая, на уроках затестал надо мной измываться, отчего ненависть к нему росла. Он ставил меня к себе в пару и использовал боевые чары. Приходилось изворачиваться и использовать все свои способности, чтобы выжить. Мало того, он снимал с меня на каждом занятии баллы, минимум 10, порой 30, еще унижал и оскорблял. А что делать? Пришлось терпеть и выживать. Но так хотелось, чтобы он сдох мучительной смертью и больше меня не доставал. Ох, как я теперь понимаю Поттера, которому по слухам достается от Снейпа также с первого курса. Может, плюнуть на обиду и объединиться с Гарри, чтобы отпинать снейпа в темной подворотне, мешок на голову и устроить темную, хрен кто что докажет. Одна отдушина, профессор Спраут, святая женщина, которой стоит отлить памятник в полный рост. Она, когда узнала о моем проекте фермы нового поколения с самоподдерживаемым биомом, была в полном восторге. Декана Пуффендуя настолько захватила эта идея, что она засыпала меня ворохом информации. Все свободное время я стал проводить с ней в теплицах. Женщина щедро делилась чарами для гербологии, с помощью которых можно сотворить многое. Привить вишню к яблоне – запросто. Сделать вишню размером с абрикос – пожалуйста. Яблоки с любым вкусом, как два пальца об асфальт. Чарами можно привить растение, обрезать, вылечить, сделать мульчу, ускорить рост, защитить от вредителей, вывести новый вид растения или придать нужные свойства, например, невосприимчивость к определенным паразитам и болезням, создать растительных мутантов. ГМО-технологии отдыхают в сравнении с гербологической химерологией, которая официально разрешена и по своей сути не отличается от классической химерологии, но носит другое благозвучное название – магическая селекция. Луна все больше хмурилась, я больше не замечал ее с Гарри, она ходила, погруженная в свои мысли, часто зависала и наблюдала за парочками старшекурсников. В конце мая, раскидывая в теплице навоз, я стал невольным свидетелем разговора Луны и Гермионы, которые по случайности встали неподалеку от теплицы, думая, что вокруг никого нет. «Луна, вы так и не помирились с Колином?» – спросила Гринджер. «Нет», – безжизненным голосом ответила Луна. Его мозгошмыги оказались сильней. «Глупая была идея идти на свидание с Гарри», – недовольно произнесла Гермиона. «Колин потом избил Гарри, мне пришлось использовать магию, чтобы остановить его. Зачем ты вообще решила встречаться с Гарри?» «Я пошла с ним как с другом», — тихо сказала Луна. «Да», — недоверчиво вопросила Гринджер. «А со стороны смотрится иначе. Джин не очень сильно ревновала Гарри к тебе. Она хотела привлечь к себе внимание Поттера. Я ей в прошлом году посоветовала завести себе парня, чтобы Гарри начал ревновать. Хм, это была глупая идея. В итоге они сейчас стали встречаться, но Гарри как раз из-за того, что Джин не встречалась с другими парнями, не хотел заводить с ней отношения. Даже мне показалось, что ты решила бросить Колина или хотела его заставить ревновать, иначе непонятно, зачем встречаться с другим парнем. Теперь понятно, почему Джин не перестала общаться со мной, сказала Луна. Но я думала помочь Гарри, чтобы он не был так одинок, ему и так приходится непросто в это тяжелое время. Думала, что мы все друзья и должны помогать друг другу. А он после этого не хочет со мной говорить, и Рон, и Джинни. Рон боится, что за косой взгляд на тебя Колин будет с ним драться. Гарри тоже решил лишний раз не портить отношения, насмешливо высказалась Гермиона. Мальчишки, они такие глупые и упертые. Что сказал тебе Колин? Он сказал, что парень и девушка не могут дружить, они могут быть лишь парой, а друзья у них должны быть либо совместные, либо у меня подруги-девушки, а у него друзья-парни. Слишком умная мысль для мальчика его возраста, задумчиво протянула Гермиона. Ты его на оборотное зелье проверяла? Может, это какой-то мужик лет 30 маскируется под Колина? Гермиона, неужели ты тоже веришь в это? В голосе Луны проявились первые признаки эмоций, среди которых преобладало удивление. Я имею в виду дружбу, а не оборотное. Ведь ты дружишь с Гарри и Роном. Когда маленькой была, дружила, раздался тяжелый вздох Гринджер. Но теперь понимаю, что люблю Рона, а Гарри, он мне как брат. Хотя если бы он не был таким болваном, то, возможно, я бы любила его. Не получается смотреть на мальчика, как на друга, когда хочется прижать его к стенке, схватить за уши и либо поцеловать, либо приложить его головой об эту стену. Когда Рон ходил под ручку с Лавандой, я хотела его убить, и ее убить, всех уничтожить. Поэтому прекрасно представляю, что чувствовал Колин. Наверное, он думает, что ты его предала, променяла на человека, которого он считал другом. Но ведь Гарри действительно друг. Чуть ли не плача сказала Луна. И часто вы вместе распивали сливочное пиво и говорили про квиддич, или, быть может, пожирали сосиски на скорости, жили друг у друга в гостях, насмешливо вопросила Гермиона. Друг, понятие растяжимое. Одно дело, когда парень и девушка, словно брат с сестрой, как мы с Гарри, и девушка проводит время в его компании со своим парнем или как минимум ставит парня в известность. Просто поговорить друзья могут сколько угодно, помочь, поддержать. Другое дело, когда девушка, у которой есть парень, втайне от своего молодого человека проводит время с каким-то другом или еще круче, идет на статусную закрытую вечеринку, мероприятие, единственное в своем роде для Хогвартса. Подобное уже ненормально. Это, между прочим, норма отношений. Выходит, все напрасно? Печальным голосом вопросила Луна. Я совершенно не умею дружить, у меня раньше не было друзей кроме Джинни. Мечтала, что когда окажусь в Хогвартсе, у меня появится много друзей. Когда мы собирались всем составом Олс, чувствовалась некая общность. Казалось, что мы друзья навеки вечные, но в этом году уже нет такого единения. А Колин сказал, что во всех сектах и бандах так. Когда Гарри обратился ко мне, то выглядел таким грустным, я надеялась по-дружески поддержать его, а вместо этого потеряла единственного близкого человека. Колин не хотел вступать в Олс, он говорил, что это глупая затея и нас выгонит. В итоге вступил из-за меня, но оказался прав, его почти выгнали из Хогвартса. Колин странный, протянула Гермиона. Он помог мне за раз заработать 7000 фунтов. Рабочий за год столько получает, а тут раз и такие деньги, полученные с помощью заклинания, доступного четверокурснику. Он спас меня от грабителей и насильников и помог с советом по спасению родителей. Я хочу помочь ему. Помочь вам снова стать парой. Вы вместе смотрелись так гармонично, что всем было завидно. Ты встречалась с Колином? Резко зазвучал потусторонний голос Луны. Когда, летом, он хотел встретиться, начало Гермиона. Это когда он познакомил тебя с Джоэн? Вот теперь я понимаю, что такое ревность. Голос Луны стал резким и вибрирующим. Не подумай ничего плохого, мы просто прогулялись по парку и обсудили, как спасать родителей, ведь мы оба маглорожденные, затараторила Гермиона. На нас напали грабители, но Колин их прогнал. По парку, протянула Луна, он тебя целовал? Нет-нет, ничего такого, мы даже за руки не держались, просто съели по гамбургеру. Ладно, сказала Луна. «Так что ты можешь предложить?» «Не знаю», — ответила Гермиона. «Я уже советовала Джинни, в итоге оказалась не права. Теперь боюсь давать советы». Голоса стали удаляться, а я стоял, как пыльным мешком пришибленный. Чувствовал себя отвратительно. Получается, зря поругался с Луной, дулся, лелеял обиду, а она как ребенок, который совершенно не разбирается в реалиях. Хотя, почему как? Она и есть подросток, ростом и внешностью как взрослая. Грудь и задница отросли так, что уже есть за что подержаться, а мозги остались еще детские. В голове свили гнездо всякие розовые мозгошмыги о дружбе, мире во всем мире, борьбе за справедливость. Своих шишек она еще не набила, а чужие советы о том, где и как можно набить шишки, как и любой подросток, категорически не приемлет. Естественно, все суждения по подростковому резкие, нет различия полутонов, мир делится на черное и белое. Самое удивительное, глядя на Луну со стороны, я понимаю, что и сам такой же. Вроде бы, опыт прошлой жизни серьезно помогает, но зачастую шишки приходится набивать заново, хотя в прошлой жизни был пройден аналогичный этап. Казалось бы, вот, вспоминай, учись, как не надо делать. А нет, берешь и как баран на новые ворота, головой с разбега, бам. Ага, голова осталась целой. Значит, в этом месте бить не будем. Но вон там слева замечательное пятнышко, бодну в него. Хотел придумать, как подойти к Луне, чтобы помириться, но время оказалось неблагоприятным. Май подошел к концу и на следующий день началась пора самых важных в жизни волшебника экзаменов, сов. Стало не до выяснения отношений, экзамены поглотили все внимание учеников 5 и 7 курса.